Северная Абиссиния, горы Дебредама, несколько дней спустя. Саша. Его мать звала его так, с ударением на последнюю букву и всегда улыбаясь. Римское имя Александр ей не нравилось, хотя это было его полное имя, воспринятое из русского языка. В итальянском это имя перековерковано на Алессандро. Так звала его бабушка, надменная сухая сеньора, у которой был дом в Таранто. Там он впервые увидел боевые корабли. Саша, словно шелест ветра. Он умер или еще жив? Паломник открыл глаза, и ослепительно яркий сухой свет накатил волной, заставив зажмуриться от боли. Кто-то придержал его. «Тихо, тихо!» Что-то мягко прикоснулось к его губам, и он почувствовал вкус подсоленной воды. Под ним все колыхалось, как на телеге. «Попей, Ванна, нам долго ехать!» Окончательно паломник пришел в себя только к вечеру. Они ехали на типичном африканском средстве передвижения, назатом грузовике «Мерседес» с тремя осями и мощной рамой, перегруженным до предела. Водители таких вот машин, чтобы подработать, брали попутчиков, сажали их не в кабину, а наверх, прямо на груз. Получалось не так-то и плохо. Не автобус, но и не верблюжий караван. Полиция отчаялась проверять таких пассажиров и гоняли их только во время усиления. А усиление сняли? Паломник вспомнил все. Амнезии у него не было. Это заставило его поморщиться. Вместе с ним ехали человек 20, бедно одетые, в основном мужчины, женщин совсем немного, ребенок только один, грудной. Люди были совсем не похожи на негров Центральной и Южной Африки, луноликих с их толстыми губами. Тонкие, почти европейские черты и светлая кожа жителей Нила, более темная кожа и большие глаза местных. И человек, который его спас, высокий лоб, благородное очертание, скулы, подбородка, увидев, что белый пришел в себя, он улыбнулся. — Я вижу тебя, Бвана, — поприветствовал он паломника традиционным зулусским приветствием. — И я вижу тебя, Джумба, — ответил паломник. — Зачем мы здесь? — Не думаю, что ты предпочел бы остаться в городе, Бвана, — покачал головой зулус. В городе неспокойно. Но как? В нашем народе говорят, что даже ветер имеет уши, Бвана, предупреждающе сказал зулус, одетый, как бедный крестьянин-общинник. Поговорим, когда сойдем. Это скоро. Это место на севере Абиссинии было красиво, той потрясающей красотой, какая встречается лишь в нескольких местах на земле. Например, в Туркестане, район Шарын, в национальном парке Пурн-Лулу в Австралии или в Северной Америке в Гранд-Каньоне. Огромные, старые, уже разрушающиеся горы, выдолбленные ветром, водой и временем, широкие, причудливой формы каньоны между ними, зеленые веснушки кустов на уступах холмов и скал. Здесь можно было снимать вестерны про Дикий Запад. Здесь можно было остаться жить навсегда. Но в Абиссинии здесь были только скалы и редкие домишки, распластанные на горных склонах, и сделанные из обтесанного камня и глиняного раствора. Они сошли у заправочной станции, неизвестно как оказавшейся в этой глуши, где ничего не было, кроме рекламы фильмов 60-х годов и стайки приблудных собак. Зулус протянул паломнику крепкую суховатую палку. — Это тебе, Бвана, осталось недолго. Дул ветер. Грузовик, окутавшись удушающим смогом выхлопа, тронулся дальше в путь. Паломник огляделся и не увидел ничего, кроме города какой-то лениво кружащей в небе птицы. Наверное, гриф, африканский вестник смерти, далеко забрался. «Куда мы идем, Джумба?» «В хорошее место, Бвана, там тебе помогут». Тропинка медленно поднималась в гору, болталась между упавших сверху валунов и торчащих в небо каменных сталагмитов, как девчонка на вечеринке, выбирающая, с кем бы ее закончить. Вспомнилась Могадиша. Паломник улыбнулся. Боль хоть немного отступила. Во что же все превратилось? — Чему улыбаешься, Бвана? — спросил Зулус, проверяя тропинку впереди такой же суковатой палкой. — В моем народе говорят, что только женщина способна радоваться, еще не достигнув конца пути. — А где он, конец? Зулус серьезно посмотрел на часы, достав их из кармана. На часах не было ремешков, но это были настоящие часы. Признак, безусловно, состоятельного человека в Африке, и они ходили. «Еще 3 часа, Бвана, если идти так, как сейчас». Через полчаса они сделали привал на показавшемся безопасном месте. Огромный валун защищал их от лишнего взгляда с дороги. Злос намочил палец слюной, провел над землей, приток воздуха был. Разложив крохотный бездымный костер, он начал заваривать кофе. У него с собой оказались и молотые зерна, и вода. — Зачем ты меня спас, Джумба? — спросил паломник, устроившись так, чтобы как можно меньше чувствовать боль от ранений. — Это потому, что я знаю язык людей? — Нет, не поэтому, Вана. Это потому, что ты мне брат. Я сразу это почувствовал. — Брат? — А разве не белые люди причинили тебе зло? Зулус отрицательно покачал головой. Из кармана он достал какой-то сверток, аккуратно развернул тряпицу. Взору паломника предстал большой, небогатый медный крест грубой местной работы. Он машинально коснулся своей груди. — Ты христианин? — Я православный, Бвана. Я из немногих людей моего народа, узревший истинного Бога и пришедший к Нему. Ты не брат мне по крови, но ты брат мне во Христе. Вот почему я тебя спас. Мы идем туда, где тебе помогут. Такие же братья во Христе? Зулус кивнул. Дорога, ведущая к Богу, трудна и опасна, и не каждый может преодолеть ее. Увидел споткнувшегося брата своего, помоги ему, и оба, может быть, спасетесь. Зулус говорил на своем языке, который паломник знал не очень хорошо, но сейчас он перешел на знакомый паломнику амхари. — Ты прав, — подумав, сказал паломник. — А как ты пришел к Богу? Джумба покачал головой. — Каждый ищет свою дорогу. До того, как я узрел Господа, я, как и весь мой народ, пребывал в заблуждении и рассеянии. Но люди, которые помогли мне, дали мне то, чего не было ни у меня, ни у моего народа. Теперь у меня это есть. Зулус протянул большую горячую кружку паломнику прямо с огня. Кружка была только одна, и они должны были пить из нее по очереди. Как братание, как причащение. Африканское причащение. И что же это, Джумба? Терпение, брат. Моему народу всегда не хватало терпения. Как только нас били по одной щеке, мы сразу бросались в драку. Но теперь я знаю, что если тебя ударили по одной щеке, смиренно поклонись и подставь другую. И помни об этом, пока не представится возможность отомстить. Своеобразная трактовка христианства, брат. Паломник передал кружку назад. А антибиотики тебе тоже дали, твои друзья? Да, брат, и это, и многое другое. Монастырь, как и обещал Джумба, находился примерно в 3 часах пути. Это было невысокое, сложенное, как крепость, здание, выступающее прямо из самой земли. Оно было построено так, что оказалось ее неотъемлемой принадлежностью. К этому зданию вели ворота, тоже своеобразные. Прямо из горы вырастало что-то вроде небольшого европейского вида одноэтажного домика с деревянной дверью, перекрывавшего тропу. Кое-где были видны явно следы человеческих рук, сложенной из камня невысокие ограды и заграждения. За ними также росла зелень. На крутых подъемах из камня же были выложены ступени, такие большие, что впору были бы и великаном. Дальше тропа раздваивалась, потом еще делилась. Какие-то ее рукава вели наверх, по совсем уж незаметным тропинкам, какие-то вели к приземистому зданию монастыря. По виду монастырь должен был вмещать человек 20-30, и было непонятно, откуда люди берут в этих местах воду и чем они питаются. В воротах их встретил старик, старый священник, ему могло быть и 50 лет, и все 90. У африканцев сложно определить возраст. Кожа цвета абьянского кофе, прирезанная глубокими ущельями морщин, большие внимательные глаза, выпуклый лоб, волосы, прикрытые странного вида клобуком, похожим на те, какие носят иерархи армянской автокефальной церкви. В одной руке у него был посох, а в другом — крест. Крест тоже странный, равносторонний и из какого-то темного металла, расширяющийся на концах. Было похоже, что это не крест, а боевое метательное оружие. — Слава Богу! — сказал святой отец и перекрестился. — Слава Богу! — сказал Зулус и тоже наложил на себя крест широкими размашистыми движениями. Паломник тоже перекрестился, вспоминая давно забытые движения. Он так давно воевал, что забыл, как накладывать на себя крест. «Мы рады, что ты вернулся, Бопа!» «Я вернулся не один, отец. Я привел своего брата и брата нам всем!» Священник посмотрел на обросшего бородой, исхудавшего, грязного, белого, старающегося стоять прямо. «Нашему брату необходима помощь», — сказал отец. «Брат Евген посмотрит его. Пойдемте, уже темнеет». Внутри помещения монастыря было отделано деревом, которое здесь, в бесплодных горах Дебредама, большой редкости и стоит дорого. Сами здания тоже были сложены весьма странно. Паломник никогда не видел такой архитектуры. Деревянные и каменные пояса чередовались до самой крыши. Окна были как бойницы, и в окнах было не стекло, а наборные витражи из цветного стекла, как в старых европейских храмах. Внутри зато темноту разгоняли не керосиновые примусы, а вполне современного вида туристические лампы. Здесь также были иконы, как потемневшие от времени, писанные на деревянных досках, так и современные, на которых были довольно наивно изображены библейские сюжеты. Чем-то эти новомодные иконы были похожи на детские комиксы, на религиозные мотивы, но все равно они вызывали уважение. Перед иконами горели лампады на масле. Первым помещением за дверью было что-то вроде холла. Опять совершенно нетипичная для Африки архитектура. Широкие, набранные из деревянных брусков палати, лавки, столы. Священник жестом предложил оставить все лишнее, и Зулус последовал его совету, оставив на палатях переметную сумку через плечо, с которой не расставался. В сумке было что-то тяжелое, оно глухо стукнуло о твердое дерево, но никто, в том числе и сам священник, не подали никакого вида. Они прошли в следующую комнату. Там были более узкие и удобные лавки и столы, трапезная. Лик Девы Марии в углу, освещаемый неверным светом лампады. Паломник немало удивился, увидев его, потому что точно такой же, почти один в один, висел в их доме в Магадиша. Это была икона, передававшаяся из поколения в поколение в роду отца, бесценная реликвия, писанная в XVI веке, в дни скорби. Паломник смотрел на икону, как зачарованный, не обратив внимания даже на поставленную перед ним воду, пока какой-то человек не подошел к нему и не положил руку на плечо. Человек был ниже его, в монашеском капюшоне, но в пальцах его угадывалась недюжинная сила. — Когда он был ранен? — спросил этот человек. — 2 дня, брат, — ответил сидевший рядом зулус. — Он уже принялся за еду. — Ты сделал все, как я показывал? — Да, брат. — Это хорошо. Помоги мне. Совершенно обалдевший паломник вдруг понял, на каком языке они говорят. Они говорили на языке его отца, на русском. Зулус и этот монах подняли его за обе руки и повели куда-то за дверь. Было еще одно помещение, а там был ход вниз и в сторону, широкий и неровный, явно идущий вглубь горы. Только теперь паломник понял, что те постройки, которые он видел наверху, ничто перед тем, что может скрываться внизу, в толще скал. Территория Абиссинии населена на протяжении 4000 лет. Христианство здесь появилось не менее 1500 лет назад. Страшно и подумать, что за эти 1500 лет могли сделать трудолюбивые и упорные монахи, какие подземные лабиринты соорудить. Они шли по грубо сработанной штольне, то тут, то там были ответвления, очевидно, в монашеской келье, а может и еще куда. Света почти не было, но каким-то странным образом в штольне не было темно, по крайней мере, в ней было светло настолько, что можно было видеть, куда они идут. Они свернули в один из отнорков. Этот был намного шире других, по крайней мере, он был достаточно широк, чтобы они прошли туда все втроем. Вход перекрывала не дверь, а что-то вроде завесы из бамбуковых палочек, нанизанных на веревки. Она с шуршанием раздвинулась перед ними. Его положили на что-то, напоминающее кровать, но очень жесткое, деревянное. Монах скинул капюшон, зажег в келье свет, полил чем-то на руки. Остро запахло спиртом. — Как он был ранен? — Пулей с большого расстояния, — ответил зулус. — И еще он упал. — Я сделал все, как ты сказал, брат, но боюсь... «Все мы в руках Господа, помоги мне!» Монах был белым, его кожа была темна от въевшегося за годы скитаний загара, который уже не сойдет, но все же он был белым. Стиснув зубы, паломник наблюдал, как монах осторожно разрезал ножом и снял повязки, как он исследовал рану. Зубы чуть не сыпались белыми острыми осколками, да он держался. «Перелом ребер!» — наконец сказал священник. — Но легкие не повреждены, иначе бы он не дошел сюда. — Пулевое с переломом конечностей. Но, думаю, кое-что мне удастся сделать. Отправь его в сторону предков, как я тебя учил. Мне потребуется время. Зулус куда-то отошел и вернулся с остро пахнущей лекарствами бутылкой и грубо вырезанной полотняной маской, набитой ватой. — Кто вы? Паломник поднялся на локте, насколько смог, и посмотрел на монаха-врача. — Откуда вы знаете русский? Это ведь русский, так? — Все мы дети, Господни. Взгляд белого монаха-врача был острым и сосредоточенным. — И пути наши веды отлишен. Если Господь даст, вы поправитесь и даже сохраните ногу. Я видал кое-что и похуже. — Мбопа, что ты медлишь? — Извини, брат, сторона предков велика, но я сам был там и вернулся. — Такой воин, как ты, тоже обязательно вернется, — сказал великан Зулус и прижал к лицу паломника сладко пахнущую хлороформом маску. Через несколько месяцев после описанных событий зимой начальник 4-го управления РСХА, генерал-майор полиции доктор Элих, неожиданно подал в отставку по состоянию здоровья. Новым начальником 4-го управления РСХА, тайная государственная полиция, гестапо, стал новоиспеченный генерал-майор сил полиции доктор Манфред Юрлмайер, бывший рейхскомиссар безопасности Абиссинии. Новым начальником 3-го отдела, одного из ключевых 4-м управлении, стал бывший начальник 2-й рефературы рейхскомиссариата безопасности Абиссинии, наконец-то получивший директорский пост, криминальный директор доктор Зайдлер.